Транспортный парадокс. Что вы делали до бизнеса? Работала в начальной школе учительницей 2 года и постоянно предлагала внедрить новые методы обучения. А кому это было надо в начале 1990-х? Никому. Поэтому я ушла. Окончила секретарские курсы и устроилась к чукчам. Это было весело. Они приезжали в Москву наездами, что-то покупали и везли на Чукотку продавать. Я принимала информацию, письма какие-то печатала, а потом стала проверять за ними договоры, потому что делали они иногда странные вещи. Могли, например, купить товар, загрузить его в машину и сказать мне: «Мы с водителем договорились, он с товаром поедет на базу». Я им: «Стоп, договор с базой есть? Фамилия водителя, номер машины». Проработала я у них всего 3 месяца и перешла опять же секретарем в строительную компанию. Очень скоро мне стали доверять непрофильную работу, заключать договора, какие-то бумаги вести и так далее. Однажды я заключила договор с транспортной компанией на перевозку пассажиров. И как-то так подумала и решила открыть свою транспортную компанию. В чем была идея? Идея была достаточно примитивная. Существует маленький офис, 3 человека в штате, директор, диспетчер и бухгалтер. Нанимается куча водителей со своими машинами на определенные проценты от прибыли, и дается реклама, по которой эти водители перепродаются. На этом вся фирма и живет, вложений никаких. В то время было много подобных компаний, да и сейчас так работают некоторые грузоперевозки и компании такси. Я уложилась на первое время в $200, оформила юридическое лицо и купила факс в рассрочку. Кто-то подарил мне справочник иностранных представительств в Москве, и я по нему с утра и до поздней ночи отправляла рекламу, предлагая услуги водителей с машинами или что-то в этом духе. Со временем офис расширился, мы переехали из съемной квартиры на Щелковской в Измайлово, потом на Курскую. По одной начали закупать свои машины. Естественно, каждый свой автомобиль увеличивает долю прибыли компании. Так мы обросли парком. Но с самого первого дня существовал парадокс. Сколько мы ни считали на бумажках, получалось, что бизнес невыгодный, а на практике зарабатывали деньги.